Волков не звонил. Совершенно и окончательно пропал с радаров, как только устроил новую Аринину жизнь, справил ей новую личность, подарил ручку с золотым пером и дарственной надписью. Наверное, если бы не этот презент, она бы смирилась и потихонечку стала его забывать. Но ручка... Ручка с золотым пером и гравировкой была не обещанием. Нет. Но как бы крючком. Занозой, засевшей в сердце и не позволяющей выбросить из памяти все напрочь. Тогда, больше года назад, Арина надеялась, что Волков уйдет из ее новой жизни раз и навсегда, потому что знает про нее всю правду. Знает, во что она превратилась и что сделала. Не самое лестное знание. Беспокойное. По собственной воле стать ведьмой – это еще полбеды. Особенные обстоятельства могут извинить и не такое. Но Волков единственный, кто не только знал тайну Арины, но видел ее в деле, представлял, на что она способна и что может сотворить с тем, в ком увидит угрозу. И Волков ушел, а потом взял и прислал подарок, засевший в сердце острой занозой. Подарок ведь всегда знак внимания, доказательство того, что тебя помнят, несмотря ни на что. Плохо это или хорошо, Арина не знала. Однако всякий раз, когда брала в руки ручку с золотым пером, думала о Волкове. Конечно, он мог бы вручить свой подарок лично, но, наверное, это было бы слишком опасно, слишком интимно. Гораздо проще воспользоваться услугами посредника, чтобы не встречаться и в то же время дать понять, что... Что Волков хотел дать понять, передавая через мальчишку посыльного свой подарок, Арина не знала. Она могла только догадываться и мечтать. Мечтать очень редко, на самой границе сна и бодрствования, когда мысли и чаяния имеют особую силу. Нет, Волков не вытолкнул ее окончательно из своей жизни. У Арины был номер его мобильного. Еще один подарок, а может, знак особого расположения. «Звони, если что», — сказал он ей, стремительным почерком выводя на листке бумаги ряд цифр. Арине хотелось бы знать поточнее, что должно случиться для того, чтобы она смогла воспользоваться этим номером, оторвать Волкова от важных дел. Небеса должны упасть на землю, или ей достаточно просто соскучиться? Если первое, то ей ничего не светит, потому что ближайший конец света уже прошел. Небеса не упали. Если второе, то она никогда не осмелится. Об этом нет смысла даже думать. Но она все равно думала. На самой границе сна и яви. В тот самый момент, когда граница эта размывалась и делалась едва заметной. Когда достаточно только пожелать. Только протянуть руку, чтобы втащить Волкова в свой сон. Впрочем, он никогда не сопротивлялся. В мире грез Волков был совсем другим и поступал так, как никогда не поступил бы в реальной жизни. Девичьи грезы, они ведь на то и нужны, чтобы хоть на время превратить мечты в явь. Электричка качнулась, притормаживая у едва различимой в пелене дождя станции. Двери раскрылись с тихим шипением, и Арина вслед за Блэком спрыгнула на мокрую блестящую платформу. В воздухе пахло осенью, самым ее началом, увядающей листвой и едва уловимой горечью далеких костров. Арина осень не любила. Именно из-за этих вот предвестников неминуемого умирания. Из-за острой уверенности, что дальше станет только хуже. Дожди и туманы усилятся, птицы улетят на юг, и на каждом участке заполыхает погребальный костер из опавших листьев. Даже мысль, что все это не навсегда, что когда-нибудь, спустя много-много дней, наступит весна, в такие дождливые дни не вселяла никакого оптимизма. Когда-нибудь. Это сродни «звони, если что». Вот так-то. Перрон быстро пустел. Люди спешили укрыться от дождя. Арина раскрыла зонт, краем глаза успев заметить одиноко стоящую у дальнего края платформы фигуру в черном. Блэк повел ушами, но особого беспокойства не выказал. Псу, как и ей самой, не хотелось ни случайных встреч. В Фигура в черном приветственно взмахнула рукой, зажатой в ней расписанной под гжель черепушкой. Но с места не сдвинулась. Вот и славно. Арина кивнула в ответ и поспешила прочь от призрака. Конечно, Марго безобидная и в некотором смысле даже забавная, но хватит на сегодня забавных и безобидных призраков. Не в гости ведь ее приглашать, в самом деле. И вообще, они уже попрощались. Узкая тропинка петляла между зарослями лопуха, лебеды и прочей дикой растительности. Блэк трусил впереди. Арина шла следом, изо всех сил стараясь не обернуться. Почему-то это казалось особенно важным. Не оборачиваться, не встречаться взглядом с призрачной Марго. Арина не знала никаких особых правил, не имела понятия о технике безопасности при контакте с потусторонним, потому просто старалась избегать любых нежелательных контактов до нынешнего дня. Сегодня она поступила опрометчиво, подошла слишком близко к краю, вступила в контакт. И вот теперь боится обернуться, из последних сил борется с желанием со всех ног побежать по мокрой тропинке. И дело не в страхе. Она не боится. По крайней мере, таких, как Марго. Она просто не хочет продолжать это никому не нужное, досадное знакомство. Тропинка нырнула в заросли черемухи, углубилась в одичавший вишневый сад. Вот она и дома. Этот домик Арина считала своей самой лучшей находкой. Маленький, из красного кирпича, с выложенной на фронтоне датой постройки. Если верить дате, домик появился на свет в 1947 году и многое повидал на своем веку. Когда-то в нем жил станционный смотритель. Неподалеку, возле железнодорожного переезда, до сих пор стояла полуразвалившаяся будка, где он нес свою вахту. С тех пор многое изменилось. Переезд автоматизировали, покинутая будка смотрителя ветшала, сам смотритель ушел на пенсию и переехал в другое место. Некогда ухоженный вишневый сад разросся и одичал. А дом из красного кирпича на десятилетия выпал из жизни и едва не умер в забвении. О нем вспомнили относительно недавно, выкупили, отремонтировали и выставили на продажу. Вот только охотников жить вблизи железной дороги, да еще в такой вишнево-черемуховой глухомане, не нашлось. И вывеску «продается» сменила вывеска «сдается». Если верить хозяину дома, Арина стала первым его жильцом. Ее устраивало все. И стоимость аренды, и недавний ремонт, и уединенность, и вишневые кущи. А железная дорога ведь не видна, а ее существование напоминают лишь гудки поездов, да изредка дребезжащие стекла. Одиночество Арину не смущало, уединенность домика не пугала. Блэк свое дело знал, и о вторгающихся в ее вишневое царство посторонних оповещал практически мгновенно. Впрочем, уединенность домика была весьма условной. До железнодорожного переезда 5 минут ходьбы, а там, за переездом, начинается город, который не хуже и не лучше дымного лога, такой же провинциальный, такой же унылый. А с вишневым садом граничит другой. Холеный, ухоженный, яблочно-грушевый, обнесенный аккуратным забором, дачный. Дачи, большие и маленькие, советского образца, и богатые новоделы тянулись вдоль железной дороги на несколько километров. Узкие улочки расходились от платформы и убегали вниз, к реке. Там участки становились все больше, а дома, обраставшие крепкими заборами, утепленными гаражами, спутниковыми тарелками и кондиционерами, выше и основательнее. И если дачи у путей были обитаемыми лишь в сезон, то речные не пустовали даже зимой. Так что об отшельничестве речь не шла. Скорее, о некотором уединении. Домик смотрителя располагался на самой границе двух жизней – городской и дачной. И если бы не вишневый сад и полное отсутствие хоть клочка, подходящей для возделывания земли, мало чем отличался бы от соседских дач. Вишневый сад определенно спасал ситуацию. Хоть хозяин домика и грозился его выкорчевать, Арина знала, сделать это будет не так уж просто. Выковырять из земли даже маленькое вишневое деревце – задача трудная. Очень крепкие у него корни. Что уж говорить о том, чтобы уничтожить целый сад с многочисленными старыми деревьями, Прошлой весной хозяйский порыв ограничился лишь вырубкой больных и мертвых деревьев, да прореживанием особо непролазных зарослей молодняка. Под сенью сада дождь казался не таким сильным. По глянцевым листочкам он барабанил гораздо деликатнее, чем по зонту. По дорожке, мощенной красным кирпичом, Арина подошла к дому, вставила ключ в замочную скважину и уже на пороге все-таки не удержалась. Оглянулась. Сад, надежно скрывавший от глаз унылый пейзаж железной дороги, был тих и пуст. Вот и славно. Туфли промокли. Арина сбросила их прямо у порога, сунула ноги в удобные тапочки, из крошечной прихожей шагнула в единственную комнату, поставила сумку на венский столик. Столик был старый, добротный, с остатками инкрустации. Арине хотелось думать, что он принадлежал еще станционному смотрителю, любителю поездов, уединения, вишневых садов и каминов. Да, в ее крошечном домике имелся камин, совсем маленький, смахивающий на слегка облагороженную печку-буржуйку, но действующий. Стена с камином отделяла жилую комнату от кухни, и тепло распространялось по всему дому. Зимой, когда с паровым отоплением то и дело случались проблемы, это было особенно актуально. Да и таким вот унылым сентябрьским вечером тоже. Не раздеваясь, Арина побросала в камин заранее приготовленные дрова. Сунула туда же несколько с весны заготовленных вишневых полешек для аромата и атмосферы. И разожгла огонь. В кухне заскрежетала и закуковала. Арина сначала привычно вздрогнула, а потом также привычно улыбнулась. Часы с кукушкой она выпросила у своей прежней хозяйки. Они оставались едва ли не единственным доказательством того, что когда-то у нее была совсем другая жизнь. Вот эти сиплые часы с кукушкой, баба Глашина шаль и звонки подружки Ирки. Та иногда вырывалась из прошлой жизни в нынешнюю, привозила с собой смех, шум и кучу гостинцев. Последний раз она приезжала в начале августа на целую неделю, но Арина успела соскучиться и уже подумывала, как бы выманить подружку в гости еще раз. Огонь резво скакал по дровам. Вишневые полешки занялись и пахли упоительно. Для полного счастья Арине не хватало лишь ноутбука и чашки кофе. Вообще-то, конечно, ей не хватало не только этого, но она приучила себя к умеренности. Блэк, все время вертевшийся поблизости, куда-то исчез. А потом из кухни послышалось его рычание, не тревожное, от которого у Арины пробегал холодок по спине, а так, предупреждающее. Она еще не вошла в кухню, но уже знала, о чем предупреждает ее Блэк. Вернее, о ком. Марго сидела на любимом Аринином стуле, придвинутом спинкой к обогреваемой камином стене. Можно подумать, призраку так уж необходимо тепло. Она ведь его не чувствует. «Я вот тут подумала», — сказала Марго, как ни в чем не бывало, словно продолжая только что прерванный разговор. «О чем?» Арина поставила на огонь джезву, щедро сыпанула кофе. «По-хорошему, незваную гостью следовало бы выставить за дверь. Да вот только станет ли она для такой, как Марго, препятствием? Блэку двери не помеха. И двери, и стены, и расстояние. А я вот больше чая уважаю. Черный, сладкий, с малиновым вареньем». Марго погладила свою черепушку. Блэк покосился на нее с неодобрением, если не сказать с отвращением. Черный чай с малиновым вареньем любила Вера Федоровна. Сердце заныло, а рука с джезвой дрогнула. Вот уже вторая женщина в ее жизни любит черный чай с малиновым вареньем. И эта вторая, так же, как и первая, мертва. Вмиг и камин с вишневым дымом для настроения, и часы с кукушкой, и даже кофе стали ей немилы. В душу холодной змеей прокрались тоска и предчувствие грядущих неприятностей. А их вестница продолжала задумчиво поглаживать свою расписную черепушку. Арине казалось, она даже слышит, как ноготь с облезлым черным лаком с тихим скрежетом обводит синие узоры под гжель. Ее замутило. «А если к чаю, да еще пирожок с повидлом?» — сказала Марго мечтательно. «Нет, лучше услады ни сердцу, ни желудку». «Вы голодны?» Ей все-таки удалось справиться с тошнотой. И руки больше не дрожали. «Я? «Да нет, вроде бы. Я как раз поела незадолго до того, как...» Арина не хотела продолжения, но ее мнением никто не поинтересовался. «Незадолго до того, как эта сволочь меня убила!» Жестко закончила Марго, и черный ноготь беззвучно цокнул по черепушке. «Какая сволочь?» Еще один ненужный, неправильный вопрос. Зачем Арине знать, кто убил Марго? И вообще, убили ли ее? Может, она сама отравилась пирожками с повидлом? «Представляешь? Не знаю!» Марго театральным жестом взъерошила свои рыжие космы. «Вот казалось бы, должна была помнить, а не помню, ничегошеньки!» Очнулась на скамейке в парке. «Сижу дура дурой!» Народ мимо туда-сюда шныряет, а вот тут, черным ногтем, Марго ткнула себя в грудь. «Дырка!» Арина проследила за ногтем. Никакой дырки в груди собеседницы не наблюдалось. Что же с ней сделали? Выстрелили в сердце? Или закололи ножом? И главное, чувство такое гаденькое, свербящее. Будто меня как-то не по правилам убили. Марго выпучила глаза, переложила черепушку из одной руки в другую, снова погладила. Убийство всегда не по правилам. Буркнула Арина себе под нос, но гостья ее услышала. «А это как посмотреть», — сказала назидательно. «Если бы я умерла как нормальный человек, не мыкалась бы сейчас тут, в этом захолустье. Вас здесь, кстати, никто не держит». «Да не дуйся! Это я не в обиду тебе, а так!» «Рассуждаю». Марго в успокаивающем жесте подняла вверх руку. «Думаю над своей нелегкой долей». «Горюю». Кофе едва не убежал. Обжигая пальцы, Арина сняла джезву с огня. «Я вам очень сочувствую», — сказала она не слишком искренне. «Но не понимаю, чем можешь мне помочь?» Марго усмехнулась. Подбросила и на лету поймала Марусину черепушку. Блэк неодобрительно рыкнул. Арина отвернулась. Она не хотела помогать Марго. Слишком шумной, назойливой и наглой та была. Никак не тянула на несчастную жертву. «Я ведь за эту неделю прямо одичала вся», — сказала Марго доверительным шепотом. «Никто меня не видит, никто не слышит. Поговорить не с кем. Одна отрада — телевизор и газеты. Но и здесь есть свои нюансы. Каналы переключать я не могу, страницы переворачивать тоже. Выходит, читай и смотри только то, что дают». Сунулась было к Зойке, соседке. Мы с ней дружили вроде как. Марго нахмурилась. «Именно вроде как. Такое от этой змеюки о себе услышала. И грязнуля я, и гулящая, и шарлатанка. Шарлатанка! А сама-то, гадина, ко мне чуть ли не каждый день бегала. Погадай, Маргоша, раскинь картишки, расскажи про суженого ряженого». «А что гадать, когда суженый в тюрьме второй срок мотает, а ряженый захаживает раз в неделю по одной единственной своей кобелиной надобности? Но как же я могу человеку, считай, лучшей подруге, сказать, что не будет у нее никакой радости в жизни? Подвирала, конечно. Обещала червовый интерес в казенном доме. Собиралась даже ряженого приворожить, чтобы хоть два раза в неделю заходил. А она мне, змеюка, вот такой черной неблагодарностью отплатила. Бабе Вале, нашей соседке по коммуналке, всяких гадостей про меня наговорила». Марго скорбно замолчала. Арина перелила кофе в чашку, присела к столу. «Как ты можешь пить эту мерзость?» Марго брезгливо поморщилась. «Может, и не наводила подружка Зойка на нее напраслину? Если при жизни она была такой же вредной, то любая напраслина может оказаться чистейшей правдой». «Не ваше дело». Арина сделала маленький глоток кофе, закрыла глаза. «А ты мне не выкай!» — послышалось совсем рядом, прямо за спиной. «Мы с тобой почти ровесницы». Глаза пришлось открыть. Так и есть. Марго сменила дислокацию. «И куда только смотрит Блэк?» «Я моложе тебя почти вдвое. Захотелось сказать гадость, и она не стала себя сдерживать. Всего лишь раза в полтора». Марго не обиделась. «Но выглядишь ты для своих годков старовато». «Куснула». «Да, соседка Зойка не такая уж гадюка. И живешь в таком захолустье!» Марго обвела комнату придирчивым взглядом. «А ведь при твоих-то талантах могла бы как сыр в масле кататься». «При каких таких талантах?» Разговор получался странный и неприятный. Настолько неприятный, что даже кофе не радовал. «Конечно, кофе ведь нужно пить либо в хорошей компании, либо в одиночестве. Мертвая склочная тетка — Это хорошая компания? Да при твоих талантах! Ты же меня видишь! И вот пес с тобой!» Марго скосила взгляд на прислушивающегося к разговору Блэка. «А он ведь мертвый. Я это сразу просекла. Мертвый пес служит тебе, как живой. Вот и скажи, что ты делаешь в этой дыре, когда можешь грести деньги лопатой в Москве? Обозвалась бы как-нибудь позатейливей. Кассандрой или Кассиопеей. И рубила бы бабло». «Кассиопея-то тут при чем?» — спросила Арина растерянно. «Ни при чем. Имя просто красивое, заковыристое. Народ у нас любит, чтобы помудрёнее было. И еще, чтобы званий побольше, родословное подлиннее. Вот я, к примеру, спирит и таролог в 7-м поколении». «В 7-м? Цифра мне это нравится. Удачу она приносит. Да ты не отвлекайся. Послушай успешного человека, который не первый год в бизнесе. Значит так, имя по заковыристие. Грамоток всяких разных в фотошопе наделать, на принтере распечатать. Комнатку в правильном стиле оформить. Побрякушек магических прикупить для имиджа. Кстати, Марго подняла вверх указательный палец. На побрякушках советую не экономить. Брать лучше не в сувенирной лавке, а в антикварном магазине. Что-то действительно старинное. Настоящее. Клиент нынче пошел разборчивый, потому что кругом конкуренция. Марго горестно вздохнула. Но тут же встрепенулась, продолжила. Главное — первого клиента заполучить. А потом сарафанное радио заработает при твоих-то талантах. Она говорила так страстно, с таким воодушевлением, словно и в самом деле собиралась устроить Аринину магическую карьеру. Это было даже забавно. Никогда раньше ей не встречался такой деятельный и энергичный призрак. «Зачем я нужна этим твоим клиентам?» — спросила Арина и вместе со стулом отодвинулась от нависающей над ней Марго, деликатно намекая на святость личного пространства. «Как зачем?» — та намека не поняла, подалась следом. «Ты же можешь с ними общаться!» «С кем?» «С покойниками! А знаешь, сколько желающих получить весточку с того света?» «Тьма! Это я тебе как специалист говорю!» Терпеть это не было сил. И, отбросив деликатность, Арина пересела на стул у стены. Теперь зайти ей за спину у Марго не получилось бы ни при каком раскладе. Мало приятного, когда над твоей душой стоит неприкаянная душа. «А ты специалист?» — спросила Арина, не без интереса. Все-таки с настоящими спиритами ей так тесно общаться еще не доводилось. Марго ее разочаровала. Она сказала правду. «В некотором смысле. Если ты про то, выходили ли ко мне на связь покойники, врать не стану. Не случалось такого ни разу. Но оцени профессионализм. Недовольных клиентов у меня тоже почти не было. Главное тут — понять, что человеку нужно. А там уже сообразишь, что к чему, если не дура». «Значит, ты шарлатанка». Неожиданно Арине стало обидно, как ребенку, которому вместо мороженого подсунули манную кашу с комочками. «Почему это сразу шарлатанка?» — возмутилась Марго. И Блэк, встревоженный ее воплями, тут же вскочил. «Были у меня кое-какие способности». «Были». «Какие?» «Я умею гадать на картах. В яблочко попадало в 99 случаях из 100. Да вот хочешь, я тебе сейчас». Она похлопала себя по бокам, пытаясь нащупать что-то в складках своего балахона. И круглое лицо ее сделалось растерянным. «Пропали». «Они пропали». «Что пропало?» Арине снова стало интересно. «Мои карты. Я не расставалась с ними 10 лет. Они очень действенные. Сродство у меня с ними. Даже карман для них специальный шила в каждом платье, чтобы всегда носить при себе». «Это на них ты гадала своей подружке?» «Еще чего. Я и на обыкновенных игральных гадала. А эти были для серьезных клиентов. Профессиональные». «Как я могла их...» Марго вдруг замолчала, застыла с раскрытым ртом, вперев остекленевший взгляд в расписанную под гжель черепушку, а потом сказала очень тихо и серьезно: «Это он их забрал». «Кто?» «Тот гад, который меня того». Она перевела взгляд на Арину и сказала требовательно: «Ты должна мне помочь». «Я?» От нагретой камином стены волнами шло тепло, но позвоночник вдруг прихватило холодом. Чувство это было знакомо. Ничего хорошего оно не предвещало. «Ты!» Марго кивнула. Мне больше не у кого просить помощи. Сама понимаешь, в полицию у меня заявление не примут». «Но что я могу?» «Можешь!» Марго не дала ей договорить. «Только ты и можешь!» «Как?» «Для начала нам нужно найти мое тело». Она осеклась, но потом решительно продолжила. «А дальше будем действовать по обстоятельствам». «Хочешь сказать, тебя...» Арина тоже запнулась. «Твое тело до сих пор не нашли?» «Зойка, змеюка, считает, что я укатила на юга с новым хахалем. Значит, не нашли». «С новым хахалем? А что? Я девушка видная». Марго приосанилась. «Да ты не завидуй. Мертвым завидовать некрасиво». «Я просто пытаюсь понять, не мог этот хахаль тебя убить?» усмехнулась Марго. «Мужик он страстный, южных кровей ревнивый, а я, сама видишь, какая. То есть, теоретически, наверное, мог бы, но это не он». «Откуда такая уверенность?» Арина залпом допила остывший кофе и подивилась сама себе. Еще совсем недавно она мечтала, чтобы Марго оставила ее в покое. А теперь вот сидит, расспрашивает про хахалей, пытается вычислить убийцу. «А оттуда?» Что я Джафарика первым делом навестила. Даже раньше, чем Зойку. Не он это. Если бы он, так сейчас бы спокойным был или, наоборот, водку литрами жрал. А он бесится. Понимаешь? Зойка, гадюка, ему сказала про юга и нового хахаля. И он поверил. Бесится. Клянется найти меня и зарезать. Вот какой страстный. Добавила с нежностью. В общем, он ни при чем. Тут и к гадалке не ходи. Марго силой припечатала черепушкой по столу, но никакого звука не последовало. «Такие страдания не сыграешь, это я тебе говорю, а я в людях разбираюсь. Это не Джафарик». «Может, подруга?» — предположила Арина. «Зойка могла бы. Она мне всегда завидовала. Но это не она. Ведет она себя нормально. Злится, конечно, но не так, как Джафарик». «А почему злится?» «Потому что она в самом деле считает, что я укатила на юга с хахалем, а у нее из хахалей только суженый, который срок мотает, да ряженый, обыкновенный кобель. Кто-нибудь из клиентов?» На них стоило подумать в первую очередь. Вполне возможно, что Марго переоценивает свои таланты, и кто-то все-таки остался недоволен. До такой степени, что пошел на убийство. «Клиент!» Марго тяжело плюхнулась на пустой стул, хлопнула себя ладонью по лбу. «Клиент мог, наверное. Ненормальных сейчас хватает. Грамотные, все начитанные. Права потребителя и уголовный кодекс знают наизусть. Ну вот. Нужно вспомнить, кто из клиентов выказывал неудовольствие. Может быть, тебе кто-то угрожал?» «Не могу вспомнить». Марго развела руками. «Странное дело. Джафарика помню. Зойку гадину. А все, что связано с работой, забыла напрочь. Да что там клиенты? Где собственное тело потеряла, не знаю. Вот ты мне скажи, как такое могло случиться?» Ее голос дрогнул. Арина не знала, как такое могло случиться. И могло ли случиться вообще. Уж больно странным казалось происходящее. И призрак мертвой гадалки, которая при жизни представлялась спиритом и дурила народ, далеко не самая большая странность. Посмертная амнезия, поразившая Марго, куда удивительнее. О мире живых мертвые должны знать все. По крайней мере, Арине так раньше казалось. А теперь что же? Где ответы на вопросы? Еще и карты пропали. «Марго, а карты ты всегда с собой носила?» В голове заворочилась смутная, не до конца оформившаяся мысль. «Зачем?» «Ну, ты же говорила, карманы в каждом платье для них сделала». «В каждом рабочем платье. Вот в таком, как это». Марго похлопала себя по бокам. «Карты я с собой беру, только когда нужно погадать клиенту». «Вот и ниточка. Не бог весть, какая длинная. Но ухватиться за нее все таки можно. Если карты были при Марго в момент смерти, значит, она встречалась или планировала встретиться с кем-то из клиентов. Узнать бы с кем. А как? Если посмертная амнезия все испортила. Ты вела записи?» Арина посмотрела на Марго с надеждой. «Какие?» Та подалась вперед, в глазах вспыхнул огонек понимания. «Деловые?» «Да». «Разумеется. У меня прием только по записи. Был. Ко мне еще попробуй попади. Я ж говорю, 99% из 100. «И где ты хранишь эти записи?» «Дома. Где же их еще хранить?» Нам нужно их увидеть, Марго».